Глобальный характер экологических проблем. Однако, поскольку экологические проблемы, как мы уже говорили, носят ныне глобальный общий человеческий характер, эти перемены должны быть взаимосвязаны с глубокими перестройками международно-правового, политического и культурного плана во взаимоотношениях между народами. С тяжелыми последствиями небрежительного отношения к природе люди сталкиваются непосредственно в своем повседневном существовании, причем перед обитателями каждого из регионов планеты экологические проблемы предстают в конкретных своеобразных формах. Нисколько не преуменьшая всей важности и неотложности этих задач, необходимо вместе с тем особо подчеркнуть глобальное изменение экологической проблемы в целом. Перед современным человечеством стоят две основные опасности. Опасность того, что оно уничтожит себя в огне ядерной войны, и опасность необратимого разрушения естественного базиса своего существования. Первая из них, впрочем, достаточно отчетливо и однозначно осознается сегодня практически всеми, поскольку теперь мало кто оспаривает, что победа в ядерной войне невозможна, и здесь акцент сдвигается на разработку практических мер по снижению и ликвидации ядерного противостояния. Что же касается второй опасности, то в целом уровень ее осознания людьми, видимо, отстает от реальных масштабов нависшей угрозы. Прежде всего, это находит выражение в том, что в своих практических взаимоотношениях с природой люди во многом продолжают руководствоваться частными ограниченными интересами, когда природа фактически выступает как всего лишь плацдарм, на котором развертывается соперничество различных наций, классов, социальных групп, а между тем угроза настолько велика, что для ее предотвращения человечеству по многим параметрам становится необходимым выступать в своих взаимоотношениях с природой в качестве единого целого, поскольку целый ряд серьезных негативных эффектов интенсивной природопреобразующей деятельности человека не ограничиваются региональными рамками, а приобретает планетарный характер. Подобно ядерной, экологическая опасность воочию демонстрирует, что у человечества отныне общая судьба, что одна группа, одна нация, один класс не может выжить, обрекая на погибель других. Вполне понятно, что единство действий, глобальное международное сотрудничество в борьбе за выживание человечества предполагает выработку единой согласованной идейной платформы, которая могла бы стать приемлемой для самых разных общественных движений, для всех стран и регионов планеты. И сегодня можно говорить о том, что последние годы ознаменовались глубоким, возможно, решающим поворотом в этом направлении. Новое политическое мышление, исходящее из грозных реальностей и неотложных требований современности, выдвинуло столь необходимую идею приоритета общечеловеческих ценностей во взаимоотношениях между народами. И первые практические шаги, такие как заключение серьезных межправительственных соглашений по вопросам охраны окружающей среды, резкое расширение весомости и масштабов деятельности авторитетных международных общественных и в том числе научных организаций и многие другие перемены, происходящие в современном мире, все это позволяет говорить о том, что принципы нового политического мышления, идеи единого будущего человечества и его ответственного отношения к окружающей природе становятся весомым фактором общественного развития. Тем самым закладывается та идейная платформа международного сотрудничества, детальная разработка и практическая реализация которой открывает надежду на возможность гармонизации отношений человека и природы. Следует также иметь в виду, что глобальную экологическую проблему приходится решать в условиях неравномерного развития разных стран и народов, причем не просто по уровню доходов на душу населения, но и по целому комплексу социальных, экономико-производственных, культурных факторов. Не принимать всего этого во внимание было бы в корне неправильно. Очевидно, что развитые и развивающиеся страны обладают не одинаковыми возможностями для создания здоровой жизненной среды. Развивающиеся страны не имеют достаточных социальных условий и необходимого научно-технического потенциала для того, чтобы быстро решать эту проблему, однако они, как правило, располагают большими естественными ресурсами. Развитые страны обладают высоким экономическим и научно-техническим потенциалом, но их природная среда испытывает значительное неблагоприятное влияние интенсивной производственной деятельности. Тем самым акценты в решении единой экологической проблемы ставятся по-разному. Для развивающихся стран это экологически обоснованное развитие, для развитых стран экологически обоснованное развитие. Кроме того, управление природными условиями жизни общества нельзя сводить лишь к регулированию потребления ресурсов. В более широком смысле это означает создание здоровой жизненной среды для человека, социальные и природные параметры которой обеспечивали бы максимум возможностей для его развития. Соответственно этому, марксистская философия под экологическим развитием понимает процесс рационального преобразования, формирования окружающей среды в интересах человека, причем эти интересы должны пониматься во всей их широте и многогранности, а не в одном лишь их материально-утилитарном выражении. Максимальное соответствие сформированной таким образом естественной среды жизненным потребностям людей и является основной целью экологически сбалансированной стратегии развития. Для ее характеристики можно воспользоваться чрезвычайно глубокими словами Маркса. «Общество есть законченное сущностное единство человека с природой, подлинное воскресение природы, осуществленный натурализм человека и осуществленный гуманизм природы». Примечание. Маркс, Энгельс, сочинение, том 42, страница 118. Не остановка развития, а согласованное развитие человека, общества и природы в их единстве – таков магистральный путь решения экологической проблемы.